Станция «Утмос». Цифры подпрыгивали, кружились, делали сальто и приземлялись на экран вирт-панели. Но как бы они ни танцевали, складывающийся узор удручал. Мужчина откинулся на стуле, закончив изучать отчет по операционной деятельности Gross Capital Bank за последний квартал. Мабро, а это был именно он, управляющий филиалом, в полглаза следил за тем, как Барбара, поставив перед ним фертрутовый трютлик, отошла к стоящему у стены Макотто-аппарату. И, как обычно, легко коснувшись изящными пальцами сенсорных кнопок, сделала ему двойной макотто. Этот каждодневный десерт и напиток – единственное удовольствие, которое он был готов принять от этой напористой девицы. По всем приметам, бывший не прочь доставить ему приятные ощущения и в других плоскостях, расширив свою коллекцию мужских разбитых сердец. Иногда он втайне тоже подумывал об этой волнующей перспективе. Но не сегодня. Вдруг она откажет. А у него и без того целый терабайт плохих новостей. Барбару забавляло, что невысокий, но жилистый и внешне брутальный начальник всегда тушуется под ее откровенными взглядами. Но в этот раз ей было его даже жаль. Финансовые отчеты звучали элегиями, а скоро могли съехать в похоронный марш. Это было очевидно даже ей, поэтому она тактично выскочила в приемную. Дождавшись, когда секретарша выйдет, Мабро взял в руки тонкую серебристую ложечку и, разбив хрустящую карамелизированную корку, зачерпнул ярко-алый десерт. Мягкая консистенция обволокла небо, лаская вкусовые сосочки и вознося рецепторы на вершины блаженства. Но это была лишь мышечная память об удовольствии. В этот день даже любимая сладость не радовала. Отчет был откровенно слабым. Падение по всем показателям до 15%. За это начальство по головке не погладит. А впереди последний квартал, за который теперь необходимо перевыполнить все мыслимые и немыслимые планы по росту его филиала. Мабро понимал, что это попросту нереально, как и говорил его приятель Раквир. «Мы простые парни, добившиеся всего своей усидчивой задницей и шустрой головой, уперлись в потолок. На нас всю жизнь будут пахать. Смирись. Это не самый плохой вариант. Многие завидуют тебе». Но Мабро не хотел всю жизнь быть второй скрипкой, выполняя грязную и нудную работу за малышей, родившихся с золотой ложечкой во рту. Он воткнул свою ложку в десерт и взялся за кружку с горячим напитком, над которым еще поднимался ароматный полупрозрачный пар. Таким, как он, дают один шанс, но больше для вида. Если бы здесь, на станции «Утмос», закинутой на антресоль Содружества, были все условия для нормального филиала, то возглавил бы его не он, Мабро, а кто-нибудь из многочисленной родни дирекции, получив хороший старт для покорения карьерной лестницы. Но безродным, дослужившимся до старших менеджеров, давали нерентабельные проекты. Вытянуть их и реализовать свой шанс могли считанные единицы. Про них говорили на всех углах, создавая видимость успеха и неограниченных возможностей для каждого. Но и они упирались в потолок. Войти в совет директоров и стать полноценным патроном не дали ни одному счастливчику. А Мабро уже не светит войти даже в их число, отстояв через 3 месяца финансовую рентабельность своего отделения. Новости были слишком плохими. Несколько крупных, по его меркам, финансовых потоков, проходящих через его отделение, в ближайшее время схлопнутся. Более того, часть крупных кредитов, выданных местными искателями под действующие контракты от вояк, повисли мертвым грузом, и никакая реструктуризация и льготные каникулы не помогут. За спиной вновь басовито заурчал Макотто-аппарат. Мабро вздрогнул и обернулся. На него с улыбкой смотрел высокий парень с чуть светящимися в полумраке фиолетовыми глазами. «Добрый день!» – спокойно обратился он. «Мы в прошлый раз не закончили. Вы помните меня?» Мабру не слушал визитера. Через нейросеть отправляя сигнал тревоги. Несанкционированное проникновение в его кабинет почему-то не насторожило Искин системы охраны банка. Он 3 раза отправлял красный код, но так и не добившись отклика, поднял глаза и еще раз внимательно посмотрел на молодого человека, по-прежнему стоявшего перед ним. «Вы не переживайте», – успокаивающе произнес он. «Это не ограбление и не рейдерский захват. Я запомнил в прошлый раз, что с VIP-клиентами вы работаете лично, поэтому решил не терять времени и сразу зашел к вам. Тем более, что для моего и вашего блага не стоит мой визит афишировать». Парень, не спрашивая, отодвинул стул и сел на него. Отхлебнув макотто из одноразового стаканчика, спросил: «Извините, а сахара нет? Желательно тростникового». «Какого?» – на автомате переспросил Мабра. И вдруг вспомнил, где и при каких обстоятельствах он уже видел этого юношу. У него аж дыхание сперло. «Ты!» – только и смог выдавить директор банковского филиала. «О, я вижу, что вспомнили. Не переживайте вы так, все нормально. Да, это я. Мы в прошлый раз не закончили с вами. Вот я решил заскочить. Заодно обсудить условия будущего сотрудничества. У меня сейчас пара крупных проектов в ваших краях намечается». Теперь Мабро с документальной точностью вспомнил этого парня. Аксель Марел де Карвер. Какой переполох он тут устроил. Данные по инциденту тут же засекретили по строгому приказу сверху. Гвардия Содружества после искала этого словно в воду канувшего индивида. В банк несколько раз заходили с неудобными расспросами, допрашивали всех менеджеров. Но идти на открытый конфликт не решились. Необходимо как можно скорее отделаться от непрошенного гостя. Новые проблемы Мабро не нужны. У вас единственное полноценное отделение банка в секторе с сертифицированным Искином и выделенным каналом связи, вырвал его из воспоминаний парень. Для моих целей подходите идеально. А ваши опекуны, вспомнил Мабро, нет никаких опекунов. Мне необходимо официально подтвердить вступление в наследство, успокоил его Алекс и опять дружелюбно улыбнулся. Фиолетовые глаза на секунду вспыхнули и погасли. «Хорошо», – нервничая согласился Мабро, быстро обдумывая слова наследника о возможных новых проектах и сотрудничестве. «Ваше семейство уже несколько столетий имеет счета в нашем банке, но ваш персональный менеджер находится на столичной планете королевства Бозот. Вы намерены сменить его?» Решившись, он уточнил этот скользкий момент. «Если мы с вами договоримся, то да», – легко согласился парень. Нейросеть тут же откликнулась, заработала штатно. Главный Искин банка отозвался без проблем. И через полчаса Мабро поздравил герцога Карвар с вступлением в права. Еще 3 часа ушли на улаживание многочисленных формальностей. Открытые VIP-клиентам неперсонализированные счета тут же пополнялись на космические суммы. Также за это время были сформированы и отправлены комплекты документов на регистрацию нескольких компаний с разной степенью открытости в свободных экономических зонах в противоположных частях Содружества. Парень отодвинул от себя пустую уже 4-ю чашку макотто и проворчал. «Хреновый у вас тот кофе!» Вытянув руки и щелкнув костяшками пальцев, пообещал: «В следующий раз, если все нормально пройдет, привезу вам пару приличных пачек». И, обращаясь к пустоте в углу кабинета, громко спросил: «Ну, теперь довольно? Больше ныть не будешь?» Мабро вздрогнул, когда от стены отделилась тень и превратилась в вооруженную симпатичную голубоглазую брюнетку, затянутую в тесно прилегающий к телу черный комбез. «Теперь нет», – удовлетворенно сообщила она и тоже поставила на стол пустой стаканчик от Макотта. «Спасибо вам большое за помощь!» – встал и протянул ему руку юный герцог Карвар. «Был рад познакомиться, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Мабра пожал руку в ответ и собрался учтиво проводить гостей до выхода. Но они мягко и настойчиво отказались. Выйдя из кабинета, попросту растворились в воздухе. Мабра вернулся за рабочий стол и поежился. Теперь он никогда не будет чувствовать себя в безопасности в этом кабинете. С другой стороны, он вывел на виртпанель данные по поступившим в отделение активам. Можно заказывать аудит и писать отчет. План на первый год работы выполнен досрочно. Это можно и даже нужно отметить. Глянув, что рабочее время давно закончилось, он набрался храбрости и, подумав, была не была, запустил набрасками соединение с Барбарой. «Барбара, ты еще здесь?» – спросил он, как ему казалось, максимально равнодушным голосом. «Да, шеф, но фертрутовых трютликов больше нет, и робопекарня уже закрыта». Энергичным мелодичным голосом отозвалась девушка. «Я бы не отказался съесть чего посытнее. Не составишь компанию?» Закрыв от волнения глаза, предложил Мабро.